«Бениш уже прилетел?» – спросил Немиров. «Да», – подтвердил Эйтингтон. «На первое время заселили его на спецобъекте в Подольске, но в течение недели отправим в Ростов-на-Дону». Он просил регион потеплее. В Подольске ему не понравилось. Сейчас середина зимы, поэтому неудивительно, что Бенишу московский климат показался чрезмерно экстремальным. «А чего сразу не в Крым или Тебриз?» – нахмурил брови Аркадий. «Предлагали», – пожал плечами Эйтингтон. «Но он опасается, что будет слишком жарко. Вы ему вообще, в целом, можете ни в чем не отказывать», – поморщился Немиров. «У нас что, нет протоколов на подобные случаи?» Подольск, развел руками Наум Исаакович. «Ну, ладно», – вздохнул Аркадий. «Ростов так Ростов, а что он сам говорит о ситуации вокруг Чехословакии?» «Заявил, что это был давно существующий сговор фашистов», – ответил Эйтингтон. «Косвенно, его заявление подтверждается тем, что все фашистские и национал-социалистические партии объединились в одну – партию национального единства. Председателем в ней стал генерал Радала Гайда. А не тот ли это Гайда, который у Корнилова служил?» – припомнил Аркадий. Он самый, улыбнулся Эйтингтон, эвакуировался вместе с чешским добровольческим полком из Владивостока. «Понятно», – произнес Аркадий. «Что еще говорит Бениш?» «Говорит, что слышал о неких переговорах, происходящих между национальным фашистским сообществом и судетонемецкой партией», – ответил Наум. «Уже известно, что судетонемецкая партия – это марионетка Гитлера, которую он активно использует для своих чехословацких дел. Через Конрада Генлейна Адольф говорит с местными фашистами и национал-социалистами. Значит, что-то будет», – вздохнул Аркадий. «Нужно выяснить подробности, займись этим направлением». «Есть», – козырнул Эйтингтон. «Разрешите идти?» «Иди», – кивнул ему Аркадий. Когда председатель КГБ покинул кабинет, Немиров посмотрел на портрет Ленина, висящий на стене справа, и отстучал пальцами по столу нервный ритм. «Ситуация с войсками решилась сама собой, это хорошо», – подумал он. «Но все планы обороны, связанные с Чехословакией, можно отправлять на растопку, они теперь бесполезны, это плохо. Мы потеряли последнего союзника в Восточной Европе, это ужасно. СССР остался один, а Гитлер набирает союзников. Таков побочный эффект возросшего могущества Союза. Его сила пугает окружающих и вынуждает их консолидироваться вокруг доступных противовесов. А еще все помнят о похождениях Льва в Германии», – подумал Аркадий. «Никто не хочет себе гражданскую войну против восставшей черни, а СССР уже отметил себя как большого любителя воспользоваться революционными ситуациями. Никто уже не верит словам Ленина о восточном пути, потому что говорил он их на фоне революции в европейских странах. А потом мы еще и приостановили восточный путь, чтобы избежать несварения желудка и его последствий». Аркадий открыл выдвижной ящик стола и достал свою единственную отраду. Он открыл папку и полностью погрузился в детали отчета о серийном производстве штурмовых винтовок АК-37. Патронное производство уже наполнило склады 2,9 миллиардами патронов калибра 6,40 мм. В этом году был достигнут исторический максимум производства. Заводы вышли на годовое производство в 350 миллионов патронов в год. Производство новых автоматов, развернутое в этом году, дает лишь 400 тысяч единиц в год. То есть, если война начнется в ближайшее время, а такое вполне возможно, РК будет воевать, в основном, всеми модификациями АФ и ППД. Что, с одной стороны, не очень хорошо, а с другой, у потенциальных противников до сих пор давлеет убеждение, что нет ничего лучше и надежнее магазинной винтовки с продольно скользящим затвором. У них есть пистолеты-пулеметы, такие как МП-26, МП-35, а также несколько новых моделей, о которых еще ничего не известно, кроме самого факта разработки. Потенциальные союзники по будущей войне от немцев ушли недалеко. Британцы пошли по пути наименьшего сопротивления и купили лицензию на производство пистолетов-пулеметов Томпсона М2. Эта модификация отличается от М1928 радикальным упрощением, калибром 9,19 мм, почти полным отказом от фрезеровки при изготовлении, а также оснащением исключительно коробчатым магазином на 30 патронов. Джон Томпсон попытался максимально приблизить свое детище к эталону стреляющей трубы, но потерпел неудачу. Один Томпсон М2 стоит $47, тогда как коммунистический ППД-18 на мировом оружейном рынке можно купить максимум за $20, и это с учетом маржи перекупщиков. Но военное министерство Великобритании сочло, что свое разрабатывать уже поздно и слишком дорого. А кроме Томпсона на рынке альтернатив нет. Мне будет интересно посмотреть на то, как они сэкономят на патронах, учитывая, что патроны к ППД-18 на рынке стоят чуть дороже семечек, улыбнулся Аркадий. Французы решили, что им пистолеты-пулеметы не нужны, что было связано с травматическим опытом эксплуатации пистолета-пулемета ШШ образца 1918 года и резким возвратом компании «Гладиатор» к корням, производству велосипедов. Они пошли другим путем, по-своему революционным, самозарядные винтовки. В 1935 году на вооружение французской армии была принята МАЗ-35, работающая на принципе отвода пороховых газов. Эта винтовка имеет неотъемный магазин на 10 патронов калибра 7,5-54 мм и длину ствола 580 мм. С помощью МАЗ-35 французы рассчитывают компенсировать слабость своих ручных пулеметов, которых, к тому же, предусмотрели мало. Вообще, они молодцы, что сумели сохранить единообразие калибров. Ручной пулемет МАЗ-31 питается тем же патроном, что и винтовка МАЗ-35, подумал Аркадий. Мы такого единообразия сохранить не смогли. Определенного баланса между винтовками и пистолетами-пулеметами смогли достичь только итальянцы. Они вдоволь навоевались в Эфиопии, поняли, почему именно важно иметь автоматическое оружие, после чего быстро приняли на вооружение нелицензионную копию ППД-25, который сразу же вытеснил из производства все их поделки, даже новенький Беретта МАП-36. И дело было не только в превосходящих качествах детища Дегтярева, но и в цене. Он был на 20-30% дешевле в производстве, чем любой другой пистолет-пулемет Италии. Назвали они этот ворованный ППД-25 Беретта МАП-38. Также у них есть автоматическая винтовка Бреда ПГ, считающаяся самой прорывной европейской винтовкой. Питается она из магазина на 20 патронов калибра 7,35-51 мм Каркана, предусматривает режим стрельбы как одиночными, так и очередями по 4 выстрела. Такого, действительно, нет больше ни у кого. Ее бы и не приняли на вооружение, ведь она дорогая и сложная в изготовлении, но боевые испытания в Эфиопии продемонстрировали превосходство винтовки Бреда ПГ даже над АВ-25. Муссолини продавил эту винтовку, так как ему было плевать на ее стоимость, но не было плевать на престиж. Журналисты широко разрекламировали новую винтовку на весь мир. Военные эксперты были от винтовки Бреда ПГ в смешанных чувствах. Несмотря на превосходные стрелковые характеристики, она была не так надежна, как хотелось бы, весила 5,25 кг, а также была неприлично дорога в производстве. Но их уже никто не слушал. «Пора ехать», — вслух произнес Аркадий и захлопнул папку. Ему нужно обсудить ситуацию с президиумом, а затем лететь в Шевченко. Спираль вышла на стадию войсковых испытаний. 28 декабря 1938 года. «Виски», — предложил Рузвельт. «Буду признателен», — улыбнулся Леонид. Президент поднялся из кресла и медленно прошел к бару, достал из него бутылку и два стакана, после чего вернулся и разлил напиток. Такая демонстрация силы стала нормой в последнее время. Президент пользовался любым случаем, чтобы показать обществу и близким, что его еще рано списывать со счетов. «Что я должен знать о твоих делах в Чехословакии?» — поинтересовался Франклин и пристально посмотрел в глаза Леониду. У Леонида была целая серия крепких слов, чтобы описать его дела в Чехословакии в частности, и в Европе в целом. Из-за инцидента с его заводами в Чехии, ни одна страна в Европе не хочет сотрудничать с ним в сфере инвестиций. Торговать они всегда рады, а вот строить совместные предприятия не согласен никто. Он повел себя очень неоднозначно, если смотреть со стороны европейских политиков. Он просто защищал свой бизнес, но в ущерб Чехословакии, что, в целом, может повториться снова. Милан Гаджа, временно исполняющий обязанности президента, чтоб он сдох в долгих муках, наложил неформальный запрет на вывоз моих заводов, произнес Курчевский. Официально мне ничего не мешает продолжать вывоз, но я встречаю сопротивление на всех уровнях. Даже чехословакам, согласившимся работать на меня в США, не дают права на выезд. Это целенаправленная политика их нового режима. А цель простая – заставить меня отказаться от заводов и оставить их им, вместе со специалистами. Я больше скажу, те, кто уже работает в США, испытывают давление со стороны чехословацких властей, через родственников. Некоторые уже вернулись назад, а это квалифицированные кадры, в которых я вложился. «Надеюсь, ты не собираешься ничего предпринимать?» – спросил Рузвельт. «А должен?» – приподнял бровь Леонид. «Ни в коем случае», – покачал головой президент США. «Это тебе не Мексика, не Гватемала и даже не Парагвай. Европа – запретная зона. Доктрина Монро, несмотря на то, что многие уже понимают ее неактуальность, продолжает действовать. Конгресс США принял серию актов о нейтралитете, что здорово осложнило жизнь лично Леониду и многим честным бизнесменам, что, собственно, привело его в Чехословакию. И до этого было непросто торговать с воюющими странами, так как правительство относилось к этому с неодобрением. Курчевскому не один раз выговаривали за Испанию, а теперь, из-за этих актов, стало совсем невозможно. Но Леонид не дурак, он предвидел, что в будущем обязательно случится что-то действительно нехорошее, из-за чего ему реально помешают торговать с воюющими странами Европы. Именно поэтому и случился первый блин комом, который оказался замаскированным пистолетом, который выстрелил в лицо всем его европейским амбициям. «Я все понимаю», – заверил президент Леонид. «Сейчас я просто пытаюсь спасти хоть что-то. Мой тебе совет, просто исчезни оттуда», – перебил его Рузвельт, после чего залпом осушил стакан, кхикнул и продолжил. «Будто тебя там и не было. А деньги?» – спросил Курчевский. «Ты же обеспеченный человек», – улыбнулся Фрэнк. «А еще ты бизнесмен, ты должен понимать, что бизнес – это риск. Это дома ты можешь делать, что захочешь, а я тебя прикрою или даже поддержу, а там, там другие реалии. Сунемся туда вместе, Конгресс нас сожрет. Уже плохо, что германские послы лезут ко мне в кабинет с вопросами. Больше не придут», — пообещал Леонид. «Я решу вопрос в ближайшее время. Надеюсь на это», — ободряюще подмигнул Рузвельт. «Еще по одной, за провальные проекты», — поднял Курчевский стакан. «Чтобы этот был последним», — звякнули стаканы. «В Европе начались тревожные времена», — произнес Франклин. «Я надеюсь, ты понимаешь, что ЧВК «Царская стража» и любая другая подобная компания из США не должны участвовать в любом вооруженном противостоянии в Европе». «Конечно», — улыбнулся Леонид, — «американские компании служат только в Америке. Тем более, статус ЧВК уже определен, в Европе больше не желают их видеть. По крайней мере, официально. Лига наций приняла конвенцию о статусе частных военных компаний, им запрещено практически все. Запрещено иметь наступательные вооружения, бронетехнику, авиацию и артиллерию. По сути, ЧВК были низведены до статуса охранных предприятий. Но это касается только цивилизованной Европы. Это вообще никак не повлияло на деятельность царской стражи и ей подобных во всем остальном мире. Буквально сразу после публикации конвенции, статус ЧВК определили и в СССР. Видимо, обнаружилось, что там ничего не мешает формировать нечто подобное. Теперь в СССР частные военные компании запрещены. А еще Верховный Совет определил статус военнопленных из частных военных компаний, они вне закона. Пишут, что пленные наемники будут подвергаться судебному преследованию по статье 59.3а, как бандитизм, но сразу с отягчающими обстоятельствами, наказание предусматривает от 10 лет до высшей меры. Центр, таким образом, постарался сделать судьбу пойманного наемника печальной и унылой. Если после конфликта военнопленных отпустят по соглашению сторон, то за наемников СССР ни с кем ни о чем договариваться не будет, а осудит их по внутренним законам. «Ладно, давай теперь поговорим о по-настоящему плохом», – предложил Рузвельт. «Консерваторы продолжают критиковать новый курс. Я предупреждал тебя о рисках введения минимальной заработной платы», – улыбнулся Курчевский. «Если послушать консерваторов, то ты будто каждый уикенд проводишь в сигарной комнате вместе со Сталиным и Немировым. Они не понимают, что народ может разорвать их, если все будет идти так же, как раньше», – произнес президент. «Я – единственный, кто стоит между ними и голодной толпой. А они меры, которые я предпринимаю для их же защиты, критикуют, высмеивают и саботируют. Моя Анна Мэй как-то сказала мне, что хорошие лекарства горько на вкус», – вздохнул Леонид. «Вот», — улыбнулся Франклин, — «я использую это в своей следующей речи. Я давно хотел спросить», — произнес Курчевский, — «по твоему мнению, как у нас дела с новым курсом?» «Если честно, я чувствую, что проигрываю», — признался Рузвельт. «Как ты в Чехии?» Курчевский молча отсалютовал ему полным стаканом. Глава 20. Безграничные возможности. 29 января 1939 года. «Ты поразительно спокоен», отметил Иосиф Сталин. «А чего мне нервничать?» – улыбнулся Аркадий Немиров. «Да, это провал, но ничего смертельного не произошло. Возможно, всей этой суетой мы отдалили начало мировой войны. Возможно?» – переспросил Иосиф Виссарионович. «Я не знаю», – вздохнул Аркадий. «Если бы я знал, сказал бы уже, но я не знаю». Он был почти на 100% уверен, что Гитлер не рискнет давать задний в ситуации с судетами, ведь это могло погубить его карьеру, но он дал и даже выдал это отступление от плана за миротворческую инициативу, что имело определенный успех в либеральных кругах Европы. «Да, он нацист, но смотрите, как красиво он говорит о мире», – подумал Аркадий. СССР из этой ситуации вышел с репутацией практически агрессора, навязавшего Чехословакии свою волю и вынудившего ее пустить на свою территорию армию варваров. «Европа», — подумал Немиров, — «на самом деле, это европейские правящие круги умело обыграли эту некрасивую историю и подали ее общественности в выгодном для себя ключе». «Летят», — произнес Сталин и сразу же прильнул к стереотрубе. Аркадий поднял бинокль и направил его на мишени, расставленные в чистом поле. «Они находятся в железобетонном бункере, предназначенном для наблюдения за ходом испытаний различных артиллерийских систем и авиабомб. В данный момент испытывается результат проекта «Екатерина», БМ-3 «Град». Дистанция до цели – 15 километров, боевая часть, кассетные боеприпасы, взрыватель, естественно, неконтактный. На такой дистанции неуправляемые снаряды летели без пламени и сопел, поэтому заметил их Аркадий только тогда, когда произошел подрыв зарядов, раскрывающих контейнеры. Суббоеприпасы, 800-граммовые бомбы в рубашках из готовых поражающих элементов, разлетелись в разные стороны, после чего попадали на землю и взорвались, при этом иссякая мишени осколками и разрывая их ударной волной. Всего в каждом кассетном реактивном артиллерийском снаряде содержится по 6 суббоеприпасов, что дает довольно-таки неплохое покрытие по площади. А если учесть, что прилетело 40 снарядов, ох, выдохнул Сталин, пребывающий под впечатлением от наблюдаемой картины. В дыму почти ничего не видно, но он, постепенно, рассеялся и открыл вид на хаос и разруху, возникшие в зоне поражения кассетных боеприпасов. Повисла поразительная тишина, генералы и представители власти молчали, а затем начали раздаваться одиночные взрывы. Чтобы не осложнять жизнь своему поколению и последующим, пришлось осложнить жизнь конструкторам. В каждый суббоеприпас было установлено два механизма самоликвидации. Основной, пиропатрон, направленный на взрыватель. Резервный, часовой механизм, запускающийся после выдергивания предохранителя. Если контактный взрыватель даст сбой, то через десяток секунд догорит пиропатрон, который с вероятностью 95% вызовет детонацию, а если не сработает он, то часовой механизм отобьет 3 минуты и взорвет суббоеприпас с вероятностью 100%. Механический завод 1, с 1919 года специализирующийся на разработке, совершенствовании и изготовлении взрывателей и детонаторов, дает гарантию на свои часовые механизмы. Именно благодаря этому заводу советские мины взрываются точно в заданное время. Если их не сняли в течение недели, то самоликвидатор, стартующий в момент закручивания взрывателя, делает свою работу и мина самоуничтожается. Народное предприятие при заводе также выпускает довольно-таки точные наручные часы, ценящиеся среди знатоков, «Сентябрь». Выпускается их сравнительно мало, желающих купить гораздо больше, поэтому существует спекуляция, с которой безуспешно борется НКВД. И вроде стараемся производить много всего, в больших количествах, а все равно находят такие вещи, которых много не произвести, подумал Немиров, слушая продолжающиеся хлопки. Контактные взрыватели оказались так себе, дают 20-30% отказов, но с кассетными боеприпасами это не проблема, а даже, в каком-то смысле, преимущество, детонация всех суббоеприпасов растягивается от 10 секунд до 3 минут. И трогать эти суббоеприпасы нельзя, так как от любого касания может сработать контактный взрыватель. Думаю, нужно приказать настраивать механизм на 5 минут, чтобы вражеская пехота посидела в блиндажах подольше, подумал Аркадий. Спустя положенное время, взрывы отгрохотали свое и вновь установилась тишина. «Я впечатлен», — произнес Сталин. «Этого стоило ждать 10 лет. Товарищ Хрущев, прикажите притянуть мишени в безопасную зону», — приказал Аркадий. «Сейчас посмотрим, насколько велик урон от новых боеприпасов». К мишеням, изготовленным из баллистического геля, были прикреплены стальные цепи, с помощью которых их и вытащили для оценки эффекта. Некоторые мишени были голыми, а на некоторые надели форму вермахта с полной боевой выкладкой и нейлоновыми бронежилетами. Но смотреть было особо ни на что, как и ожидалось, все цели порвало на фрагменты. Голые мишени доехали до пункта осмотра в виде нижних половин, а вот немцы добрались в относительной целости, без рук, без голов, но с цельным туловищем. Дюралевые пластины и многослойные нейлоновые пакеты хорошо удержали стальные шарики, пусть и далеко не все. «Как скоро эти снаряды появятся в войсках?» – спросил Михаил Иванович Калинин. «Это предсерийные образцы», – ответил Сталин. «Но они дороги в производстве, поэтому их всегда будет меньше, чем хочется», – добавил Немиров. «В серийном производстве будет задействовано 74 народных предприятия, которые будут производить исключительно корпуса, как самый нетехнологичный элемент боеприпаса. Механический завод 1, 4 года как переехавший в Омск, будет ответственен за контактные взрыватели и механические самоликвидаторы, а все остальное будет производиться на снарядных заводах Зауралья. К середине 1939 года планируется выпускать до 1100 кассетных снарядов в год, с последующим наращиванием производства до 2500 единиц. Этого все равно слишком мало, чтобы насытить войска и сделать кассетные боеприпасы основным средством поражения живой силы противника. Помимо кассетных реактивных артиллерийских снарядов, уже налажено производство кассетных бомб номиналом 50, 100, 200, 500 и 1000 килограмм. И у кассетных бомб будет особенное место в наступательной доктрине РК. С кассетными боеприпасами к классической артиллерии, увы, ничего не получилось. Не удалось добиться минимально необходимой надежности срабатывания. Концепцию объемно-детонирующей авиационной бомбы тоже пробовали отработать. Даже кое-что получилось, но себестоимость ее была где-то на уровне, близком к серебру по весу. Основная причина дороговизны – это полупроводниковые элементы, отвечающие за управление подрывом. Имеет смысл делать что-то массой свыше 5 тонн, что позволяет добиться взрыва мощностью более 12-20 тонн тротила. Время АДАП еще не пришло, хотя Аркадию бы очень хотелось, чтобы они были на вооружении РК. «Мы близки к созданию плутониевой атомной бомбы», подумал он, но что-то менее мощное и более простое производить в товарных количествах мы не можем. «Я в жизни не видел ничего более разрушительного», произнес Клим Ворошилов, недавно прорвавшийся в специальную комиссию по вооружениям при Верховном Совете СССР. «Рано или поздно, но приходится расплачиваться за все, вот и Аркадий сейчас платил за десятилетия вольницы, устроенной им в области разработки перспективного вооружения». Конструкторские бюро получали спускаемые от него техзадания и усердно работали, создавая образцы вооружения, опережающие естественное технологическое развитие на годы и десятилетия, но обоснования у этих техзаданий не было, и быть не могло, со стороны все это выглядело как исполнение бесконечных хотелок генерала Немирова. Но это было замечено бдительными народными депутатами, сразу же выступившими с инициативой формирования специальной комиссии, которая проведет ревизию всех проектов и установит их обоснованность. Аркадий лишь пожал плечами и не стал накладывать на эту инициативу вето. Скрывать ему нечего, у него каждый проект по делу и почти каждое итоговое изделие поступило на вооружение РК. Поэтому-то и стоят они сейчас на заснеженном полигоне и смотрят на результаты отработки кассетниками из Града. Кассетный реактивный артиллерийский снаряд, проходящий по документам как КРАС-1М, к слову, уже прозвали «поземком». Помимо КРАСа, к БМ-3 существуют осколочно-фугасные, зажигательные и химические реактивные снаряды. Основным, конечно же, будет осколочно-фугасный, который в 4 раза технологичнее и в 5 раз дешевле кассетного. «Товарищи», — обратился Аркадий к членам комиссии, — «есть какие-то дополнительные вопросы к проекту Екатерина?» «Нет, нам все понятно», — покачал головой Ворошилов. «Считаю проведение проекта обоснованным и жизненно необходимым для Красной Армии. Товарищи, есть альтернативные точки зрения?» «Стоимость», – начал Константин Васильевич Островитянов, экономист, которого принудительно включили в эту комиссию и заставили изучать экономическую составляющую немировских проектов. «Проект крайне дорогой и занял неприлично много времени. И тем не менее», – покачал головой Климент Ефремович, – «это оружие, особенно с кассетными боеприпасами, стоит всех затраченных средств». «Поддерживаю», – кивнул Андрей Сергеевич Бубнов, начальник Аркбюро ВКП, Б, и член специальной комиссии. Эта комиссия, изначально, формировалась как временная, но проектов оказалось так много, что работать она будет еще очень долго. Еще есть PRS-7 Virgo, начал Аркадий. Это которая переносная установка, уточнил Сталин. Да, подтвердил Немиров. Нужно проехать на позицию батареи, чтобы увидеть разницу. По машинам, товарищи, решительно заявил Ворошилов. Члены спецкомиссии и остальные заинтересованные погрузились в автобусы ВАЗ-89 и поехали по заснеженной дороге. Взрослые и представительные мужчины весь путь до батареи возбужденно делились друг с другом впечатлениями. Батарея находилась в 10 километрах, максимальная дальность Вирги составляла 12 километров, но адекватный разброс сохранялся только на дистанции до 10 километров. Отличие PRS-7 Вирги от BM-3 Град состоит в том, что это одна направляющая, установленная на легкой станине, начал Аркадий презентацию. Наиболее эффективно Вирга покажет себя в условиях, когда классическую артиллерию применять сложно. Система весит всего 63 килограмма, станина и направляющая разделяемые, что делает установку посильной для транспортировки силами расчета, перспективно для воздушного десанта и партизанских действий. Заряжайте. Расчет извлек из ящика реактивный снаряд и зарядил его в направляющую. Лучше отойти подальше, а то пороховые газы, произнес Немиров и отступил на несколько шагов. Огонь. Расчет отбежал от пусковой установки на 5 метров, после чего командир батареи нажал на кнопку пуска на проводном пульте. Раздался хлесткий раскат, сверкнула вспышка, а снаряд улетел к месту гибели мишеней. «Вирга сильно козлит», – прокомментировал Аркадий. «После каждого выстрела приходится забивать переднюю ножку станины, а на мягких грунтах или в болотистой местности ее и вовсе вырывает из почвы. Но эту проблему можно решить достаточно тяжелым валуном. А можно ли, вместо БМ-3 Град производить больше PRS-7 Вирга?» – спросил Островитянов. «Целесообразно иметь больше и дешевле, чем меньше и дороже. Град – это ведь грузовик, большой расчет, быстрый расход боеприпасов, ГСМ и прочие ненужные расходы, если брать в расчет Виргу». Сталин вскинулся, но его опередил Ворошилов. «Нет, вы не понимаете, это совсем другое. КХМ», – кашлянул Аркадий. «Как я уже сказал, Вирга пригодна для десантников и партизан, как средство сравнительно эффективной артиллерийской поддержки там, где невозможно применить ствольную артиллерию или полноценный РЗО. Это суррогат, поэтому, как вы правильно заметили, стоит сравнительно дешево. Но это не полноценная реактивная артиллерия. То есть, это две абсолютно разные по назначению конструкции», уточнил Константин Васильевич. «Верно», улыбнулся Немиров. «Несмотря на применение аналогичной направляющей и идентичного снаряда, у этих систем разные тактические ниши, и существовать Град и Вирга должны обособленно друг от друга». «Мне все понятно», – кивнул Островитянов. «Уже темнеет, поэтому испытание авиационного варианта оставим на завтра», – произнес Аркадий. «В КБ Артемьева разработали авиационный блок реактивных снарядов для Ту-2М2, 20 направляющих, запускающих все снаряды одновременно. Это должно быть идеально для уничтожения колонн бронетехники вермахта, а также порчи аэродромного полотна и обслуживающего персонала Люфтваффе». «Эх, жаль», – вздохнул Калинин. «Тогда едем в гостиницу». Ту-2М2 в этом году обзавелся двигателем H-38, глубокой переработкой американского двигателя KW-3100, но об этом никто не знает. Оригинал выдает 2210 лошадиных сил при 2700 оборотах в минуту. Глубокая переработка, читай, адаптация под возможности советской авиационной промышленности, позволила выжать из двигателя стабильные 2000 лошадиных сил. Из-за этого двигателя пришлось пересчитывать фюзеляж под новые возможности. Ту-2М2 стал способен поднимать в воздух 3500 кг полезной нагрузки. И это при том, что в верхней и нижней тыловых оборонительных турелях установили два 14,5-мм КПВ, вместо пулеметов винтовочного калибра. Завтра будет производиться обстрел трофейной бронетехники, выставленной в колонну на дороге. Применяться будут осколочно-фугасные реактивные снаряды. Нужно до конца прояснить эффективность воздушного способа доставки и его целесообразность. В автобусе Аркадий подсел к Иосифу Сталину. «Это все хорошо», – произнес председатель СНК. «Результатами испытаний я доволен. Только вот что будем делать с Чехословакией и остальными?» Было очевидно, что пришедшие к власти фашисты захотят присоединиться к блоку Гитлера, пожал плечами Аркадий. «Нам остается только ждать развития событий». Немиров считал очень ироничным самоисполнившееся пророчество. Он всеми силами пытался сохранить Чехословакию, чтобы она не досталась Гитлеру, даже подавил словацкий сепаратизм, но все его усилия привели к тому, что чехословаки теперь склоняются к Германии, РККА отошли на исходные позиции, а у Союза подмочена репутация. Глобально, ничего не изменилось, война, фигурально выражаясь, отворила незапертую калитку, прошла через двор и сейчас занесла руку для стука в парадную дверь. «Как думаешь, аналоги такого вооружения есть у наших потенциальных противников?» — тихо поинтересовался Иосиф Виссарионович. «Насколько мне известно, нет», — столь же тихо ответил Немиров. «Но известно нам очень мало, примерно столько же, сколько им известно о нас. Секретности у них, и у нас, давно уже пересекла уровень параноидальной. У Наума Исааковича с Канарисом сейчас паритет по вскрытой агентуре. Удивительно, но мы довольно-таки подробно узнаем о немецких проектах в окружающих Германию странах, но в самой Германии разведка не может найти ничего существенного. Все самое интересное хранится за 7 замками и 10 кордонами. Я уверен, что у них нет своего прозорливого Немирова», — улыбнулся Сталин. «Легко может быть, что там есть кто-то получше», — ответил на это Аркадий. «Лучше их не недооценивать». 8 февраля 1939 года. «Садись», — указал Сталин на кресло. «Ты где был?» — заслушивал результаты работы спецкомиссии, — ответил Аркадий, севший напротив него. «Блок реактивных снарядов к Ту-2 задвинули, сказали, что затраты не оправдывают эффективности, проще сбросить бомбы». «Да», — удивился Иосиф Виссарионович. «А я думал, что у тебя в спецкомиссии очень сильное реактивное лобби. Вот как раз оно и задвинуло проект», — вздохнул Немиров. «У Ворошилова были слишком большие ожидания после демонстрации градов с кассетными снарядами. Надо было сначала самолеты показывать. Тут уже сам оплошал», — усмехнулся Сталин. «Я думаю, время этих самолетных снарядов еще придет. Главное, что направление задано верно, теперь уже не собьемся». «А чего звал-то?» — спросил Аркадий. «Не мои жалобы же выслушать, о перевороте в Западной Польше ты ведь слышал?» — поинтересовался Иосиф Сталин. «Конечно, слышал», — вздохнул Немиров. «Ты опять издалека начинаешь? Сейчас еще спроси мое мнение о том, что это могло бы значить для всех нас и так далее». «Ладно», — поморщился Сталин. «Масцицкий в Подольске, а у Литвинова в кабинете сидит новый начальник государства польского Бронислав Пиратский. Мне знакома эта фамилия», — произнес Аркадий. «Эйтингтон принес мне это дело», — приподнял Сталин папку, лежавшую на столе. «Подозрительная история, связанная с обидой и местью, как в британских детективах. Ознакомься». Немиров раскрыл папку и погрузился в чтение. Содержимое папки сухо и официально повествовало о попытке покушения на министра внутренних дел Западной Польши Бронислава Пиратского, осуществленной украинскими националистами. Произошло это в 1934 году, в Познани. Польские силовики поймали группу исполнителей, допросили ее и выяснили, что организаторы сидят в Польской ССР. Это был первый и, пока что, последний контакт силовиков Западной Польши с советским КГБ. Оперативники Эйтингтона взяли след, вышли на организаторов и ликвидировали их в Варшаве. В списке убитых фигурировал заказчик покушения, Степан Бандера. Эта молниеносная операция на время обезглавила польскую ячейку ОУН. Пиратский является ярым националистом, не хуже тех, которые хотели его убить, поделился сведениями Сталин. За переворотом стоит он, со своими ближайшими сторонниками из МВД государства польского. Переворот в Польше произошел недавно и не на ровном месте. Лига наций провела в Берлине 3-дневную конференцию с 3 по 5 февраля, на которой обсуждались территориальные обмены за счет Польши, существование которой все делегаты конференции признали нецелесообразным в текущей политической ситуации. Последнее, это цитата Чемберлина. Резолюция по итогам Берлинской конференции, подписанная всеми участниками, была отправлена в Познань президенту Масцицкому. Согласно резолюции, Верхняя Силезия должна быть добровольно передана под управление Чехословакии, а остальная часть Польской Республики – под управление Германского Рейха. Соответственно, все польское правительство с 6 февраля 1939 года признано считать нелегитимным. В тот же день, через полчаса после получения резолюции, Масцицкий ее подписал и, по-видимому, начал собирать вещи. Правительство и народ отреагировали мгновенно. В Познании прошла многотысячная демонстрация, закончившаяся государственным переворотом, чисто технически, В тот момент уже нечего было переворачивать, так как Масцицкий с семьей и сторонниками уже ехал в сторону советско-польской границы. «А почему он в Подольске?» – спросил вдруг Аркадий. «А где еще?» – нахмурил брови Иосиф Виссарионович. «Это же протокол Эйтингтона». «Нет», – поморщился Немиров. «Я имею в виду, почему он бежал именно к нам, не в США, не в Южную Америку, а в СССР. Почему? Во-первых, он знает, что мы его никому не выдадим, друзей у нас нет», – начал Сталин. «Во-вторых, тяжело президенту несуществующей страны преодолеть границы потенциально враждебных стран, а наша граница была ближе всего. А второй чего хочет?» – спросил Аркадий. «Вот поэтому мы с тобой сейчас и говорим», – улыбнулся Иосиф Виссарионович. «Он хочет чехословацкий вариант, умоляет Литвинова санкционировать рассмотрение Верховным Советом вопроса о вводе советских войск в Польскую Республику. Хорошо подготовился. Кстати, это я почти дословно процитировал. И как у нас решения принимаются, он уже знает. А еще он очень хочет поговорить с тобой. Посмотрим», – произнес Немиров. «Поговорить-то я могу, но только о чем? После Чехословакии Верховный Совет сильно вряд ли захочет повторять что-то подобное. Понятно, что мы сейчас просто ждем», – кивнул Сталин. «Но стратегически-то это выгодно, встречать врага ближе к его границам и подальше от своих. Невыгодно», – покачал головой Аркадий. «У нас все оборонительно-наступательные планы разработаны с учетом текущей диспозиции линии Ленина. Менять диспозицию, менять все планы. У нас просто нет времени на все это. Нет ничего хуже, чем бой на марше, на незнакомой территории. А если мы введем войска в Польшу и спровоцируем этим немцев, то этот бой будет не просто на незнакомой территории, а еще и без нормальной логистики. Мы, в таком случае, скорее всего, проиграем. Сценарий очень плохой. Шапошников сказал мне примерно то же самое», – кивнул Сталин. «А что делать с поляками, которые будут биться против чехословаков и немцев? Они ведь будут разбиты и начнут отступать. И у них есть ровно два варианта – в море или в Польскую ССР. Вот в чем проблема». «Да какая это проблема?» – спросил Аркадий. «Вооруженных солдат мы пропускать не будем, интернируем их в приграничные лагеря, а дальше фильтрация и репатриация в единственное, на данный момент, польское государственное образование, ХМ», – хмыкнул Сталин. «Интернирование польских солдат – это хорошая идея. А что с гражданскими лицами? Считай это воссоединением одной большой польской семьи», – усмехнулся Немиров. «Лагеря для беженцев, фильтрация и принятие гражданства Польской ССР или выдворение. Опыт у нас есть». «Да, есть», – кивнул Сталин. «Вот тебя послушаешь и кажется, что нет у нас никаких проблем. Так у нас настоящих проблем и не было никогда», – заулыбался Аркадий. «У нас что ни день, то возможности». Глава 21. Полонез. 15 февраля 1939 года. Длинная вереница обозов медленно продвигалась на восток. Женщины, дети, старики везут на конных подводах и собственных плечах свой скарб. «Бегут», – произнес подхорунжий Мечислав Довбор с неодобрением в тоне. «А что им еще остается?» – спросил его поручик Ян Скрупский. «Остаться здесь, можем ведь отбиться», – ответил на это Довбор. «Ха-ха», – посмеялся поручик. Откуда-то далеко с запада раздался грохот. «Матерь Божья!» – выкрикнул подхорунжий и резко открыл боковой люк. «Все по машинам!» – скомандовал Скрупский. Только он закрыл командирский люк танка, как на их позиции начали падать снаряды. «Капитан Лукашевич сигнализирует отступать», – сообщил механик-водитель. Скрупский приник к триплексу и увидел выглядывающий из командирского танка сигнальный флажок, отмахивающий назад. «Сигнализируй разворот», – приказал Ян. «Механик, разворачивай машину. Танк «Вицкер» с медиум-маркой не оснащается радиосвязью, хотя он слышал, что танковые радиостанции есть у немцев и русских. А еще говорят, что 40-миллиметровой пушки недостаточно, чтобы пробивать новые танки немцев. Это первая война, в которой участвует Скрупский. Его отец воевал против большевиков на Ренаут-ФТ и проиграл, погиб под Киевом, вместе с механиком-водителем Шимуном Напюрковским. И отступать некуда, подумал Скрупский, внимательно наблюдая за тем, как танки его взвода повторяют его маневр. Они отъехали на предусмотренную позицию, оставив пехоту прятаться в траншеях. Лига наций выдвинула ультиматум 5 февраля, после чего к границе сразу начали стягиваться войска вермахта и чехословацкой армии. Война началась позавчера, когда чехословаки атаковали польских пограничников, в ходе ожесточенных боев пограничники отступили, а чехословаки подошли на подступы Катовице. В тот же день вермахт атаковал по всему фронту, со множества направлений. Западная линия обороны была смята, Познань уже в осаде, а войско польское сейчас отчаянно обороняет Канин. Те, кто сумел сохранить хоть какой-то боевой порядок, отступили сюда, а остальные остались за линией фронта, где их, наверное, уже добивают или берут в плен. Молниеносные удары механизированными частями, сокрушительные авианалеты, стремительные окружения и всеобщая дезорганизация польской армии. Ян даже не до конца понимал, как он сумел добраться досюда в целости. Теперь же его танковый взвод передали под управление капитана Валериана Лукашевича, которому поставили задачу стоять насмерть, пока командование договаривается с большевиками об отступлении на их территорию. Но еще вчера был получен однозначный ответ: они согласны только интернировать 16, интернирование, отлад, интернус внутренний, местный, это принудительное задержание и изоляция определенной группы людей или военных подразделений во время войны или по политическим причинам. Например, если армия одного государства, например, Польши, пересекла границу нейтральной страны, например, СССР, эту армию могут разоружить и закрыть в лагерях, чтобы они не участвовали в войне. Но интернирование может применяться и к гражданским лицам одной из воюющих сторон, которые пересекают границу или находятся на территории нейтральной или воюющей страны. Как, например, лиц японской национальности отправили в лагеря в США, всего 120 тысяч человек, 62% которых имели американское гражданство. В Канаде тоже интернировали японцев, но там вышло всего около 22 тысяч человек. Чисто технически, это были насильственные действия по национальному признаку, но так в неприличном обществе лучше не говорить, а то это не нравится нашим либерахам, которые яростно кидаются на защиту своих настоящих господ, как недавно оказалось, вполне официально кормивших их с обеих рук. Только вот вся эта самоотверженная защита хозяйского имиджа разбивается об один факт. В 1988 году президент Рональд Рейган принес официальные извинения за это интернирование, вызванное расовыми предрассудками, военной истерией и ошибками политического руководства, а также назначил компенсацию от государства, что говорит лучше тысячи слов. Польские подразделения. Ян понял, что артподготовка закончилась, прильнул к триплексу и увидел сигнал от командира роты, сигнальщик махал за мной. «Продублируй для взвода», — приказал он, — «и поехали». Они направились обратно на позиции, где, судя по всему, скоро станет очень жарко. На месте их встретили разрушенные траншеи, множество раненых и убитых, а также разбитые противотанковые пушки. Здесь предполагалось стоять до последнего. Штаб выбрал Канин для обороны не просто так. Немцы и чехословаки уже на южном берегу Варты, но не могут форсировать ее, не дают. Также они уже на севере, уперлись в оборону 10-краткой кавалерийской бригады, единственной механизированной бригады, сформированной в Польской республике. Ее сберегли от уничтожения, на нее была основная надежда командования. Только вот надежда не оправдалась, так как судьба Польши решилась за сутки. Теперь 10-я кавалерийская бригада занимает оборону к северу от Канина. Сам Канин защищает сборная солянка войск, оставшихся после битвы за Познань. И поручик Ян Скрупский отступил из Познани со своим взводом, когда командир роты и ее основной состав был уничтожен. В Канине его взвод включили в 18-ю отдельную танковую роту капитана Лукашевича, которого он до этого ни разу не встречал. Зато дали немцам просраться, подумал Ян с ожесточением на лице. Только очухались, падаль. Несмотря на разгром войска польского под Познанью, немцы тоже понесли серьезные потери. Это было, пока что, единственное генеральное сражение этой войны. Капитан Лукашевич выбрался из своего танка и к нему сразу же подбежал майор Богдановский, командующий 3-м пехотным полком, удерживающим траншеи. Точнее, тем, что осталось от 3-го пехотного полка, а также остатками других подразделений, включенными в состав полка. Майор Богдановский активно жестикулировал и что-то кричал. Судя по состоянию его формы, рядом с ним разорвался снаряд. Вероятно, он контужен и плохо слышит даже свой голос. Капитан Лукашевич терпеливо выслушал его, после чего начал что-то объяснять, тыкая пальцем в карту, извлеченную из планшета. Богдановский отрицательно мотал головой, тыкал пальцем в небо, а затем в землю и что-то кричал. В итоге они до чего-то договорились, после чего Лукашевич дал команду на сбор офицеров роты. «Авианалета не было», — сообщил он. Немец так не воюет. По-хорошему, нам нужно в лес, но если уйдем, пехоту здесь сомнут и оборонительная задача будет провалена. Но нас же забомбит тут, выкрикнул поручик Милославский. Надо отойти в лес, переждать, а потом идти на помощь пехоте. Не годится, покачал головой капитан Лукашевич. Выделенный участок нужно удержать любой ценой, и мы его удержим. Майор предлагает вкопать танки в землю, сколько успеем. Обещает выделить 30 человек, этого мало, но хоть какая-то подмога. За работу, времени почти нет. Воздух, выкрикнул один из наблюдателей. Все сразу вперили взгляды в небеса. Это разведчик, опознал силуэт Ян. Значит, точно будут наступать, вздохнул поручик Милославский. 5 минут на перекур, а затем за работу, решил капитан Лукашевич. Пусть эта паскуда улетит. Разведчик покрутился над позициями, после чего развернулся, видимо, ничего нового для себя не увидел. Как только он улетел, Ян забрался в свой танк и вывел его на новую позицию, которую решили оборудовать на месте глубокой воронки за траншеями. Пришлось поработать лопатами, всем членам экипажа и 2 солдатам из пехоты. Танковый окоп получился отличным, воронка на небольшом всхолмье, поэтому танк, будучи укрытым до башни, получил неплохой обзор на будущее поле сражения. Боеприпасы привезли, обрадованно воскликнул механик-водитель, под Хорунжей Довбор. Скрупский оглянулся и увидел колонну из 4 грузовиков. К этому моменту дорога уже была свободна от беженцев. Когда начался артобстрел, некоторые из них бросили пожитки и побежали налегке. «Может, пожрать чего-нибудь прихватили?» — с надеждой спросил заряжающий, капрал Вуйчик. «Жди-жди, ха-ха!» — рассмеялся Скрупский. «Тут только для немцев жрачка». Он кивнул головой в сторону снарядных и патронных ящиков, которые начала разгружать пехота. Выдали по 60 снарядов и по 2000 патронов. Потом выяснилось, что для британских ТО снарядов слишком много, так как они потеряли 4 орудия в ходе артобстрела, поэтому танковой роте выдали еще по 15 снарядов на танк. Ян подумал в этот момент, что все эти снаряды оказались в Канине совсем не просто так. Этот город был передовой базой снабжения на случай войны против большевиков. «Вот падла», — пробурчал проходящий мимо капитан Лукашевич. «Закапывайся, увидит, опасно, вся кровь». Видимо, это было связано с тем, что десяток солдат тащил ящики со снарядами в сторону леса, в котором майор запретил прятать танки. Судя по всему, там находятся замаскированные позиции противотанковой обороны. «Хватит возиться!» — крикнул капитан. «Докапывайтесь и по машинам. Сидите ждать врага». У Скрупского даже снаряды загружены, поэтому он просто залез в башню танка и сел на свое место. «Эй, под Хорунжей!» — обратился он к Довбору. «Есть сигареты?» «Есть, господин поручик», ответил тот и протянул пачку британских «Агденс». Ян закурил и откинулся на спинку сиденья. Британцы сконструировали танк, в целом, не очень удобным, зато для командира танка расстарались. В башне предусмотрено почти полноценное кресло, спинку которого можно выкрутить и сидеть дальше как на табуретке, что может сэкономить пространство для заряжающего и наводчика. Ян этого делать, конечно же, не стал. Около часа не происходило вообще ничего. Скрупский решил, что не время экономить, поэтому вытащил из своего портфеля плитку швейцарского шоколада, которую разделил с экипажем. «Знаете, что, господин поручик», — вдруг заговорил под Хорунжей Довбор, «а ведь есть тут место под 5-го члена экипажа». Он указал на пустоту справа от механика-водителя. «И ниша есть под рацию», — продолжил он. «Почему англичане не дали радиостанции? Там еще есть заваренная бойница под курсовой пулемет. В следующий раз, когда буду в Букингемском дворце, обязательно спрошу у его величества», — пообещал Ян Скрупский и засмеялся. «Привет от меня передавайте, ха-ха-ха», — рассмеялся под Хорунжей. Снаружи начал нарастать характерный рокот. «Воздух», — выкрикнул поручик, — «люки задраить», — и началось сидение. На фоне загрохотали зенитные пулеметы, послышался слишком знакомый вой сирен. Такой же вой он слышал под Познанью, это вызвало в нем болезненные воспоминания. Ю-87, прозванные ревунами, носили на себе 250-килограммовые бомбы, даже близкое падение которых выводило танк из строя. В открытом поле они мечут свои бомбы с поразительной точностью, но носят по одной бомбе, поэтому выбивают только критически важные цели, например, командирские танки или топливозаправщики. Только вот сейчас у них задача другая – уничтожить как можно больше польских танков, чтобы их танкистам и пехотинцам потом было полегче. На фоне начали взрываться бомбы. Особо гулко звучали 250-килограммовые, но иногда слышались менее мощные 50-килограммовые. Авианалет продолжался несколько десятков минут. Ревуны сбрасывали на выявленные танки бомбы, обстреливали траншеи из курсовых пулеметов, после чего улетали. Прекращение авианалета ознаменовалось началом артиллерийской подготовки. Это не давало времени даже выдохнуть. Давбур сидел и дрожал, вцепившись руками в рычаги управления. Наводчик, Харунжий Петр Любик, короткими нервными движениями протирал окуляр оптики чистым белым платком. Заряжающий, сержант Анджей Мазур решил успокоить себя делом. Перекладывал снаряды в боеукладке второй очереди поудобнее. Ян же был спокоен, если их ревуны не достали, то артиллерия точно не заберет. Заглянув в триплекс, он не увидел ничего, кроме черноты. Видимо, взрывом накинуло землю на башню. «Любик, хватить дрочить прицел», — сказал Ян. «Лучше загляни в него, посмотри, что происходит в поле. У меня триплексы засыпало. Давбор, заводи мотор». «Господин поручик, поле чистое, ничего не происходит», — доложил очевидное сведение наводчик. Артподготовка, по ощущениям Яна, длилось всего 30 минут с лишним, хотя, скорее всего, ровно 30 минут, без лишнего, у немцев все точно. Когда повисла долгожданная тишина, Скрупский открыл люк и аккуратно выглянул. Вооружившись щеткой, он очистил триплексы, смел с крыши землю со снегом, после чего снова исчез в башне. Открыв заслонку для стрельбы из индивидуального оружия, Ян изучил положение на правом фланге. Один из взводных танков лежал на боку. Экипаж, судя по всему, не выжил. Левый борт танка был смят и порван ударной волной и крупными осколками, а башня лежала в десятке метров. «Наводчик, посмотри, что по левому флангу», — приказал Скрупский. «Траншеи смешаны с землей», — доложил Любик. «Танк подпоручика Шершевского цел. Всего у их роты было 10 танков. Теперь же, по наблюдаемой Яном картине, осталось 9, возможно, их даже меньше, так как он наблюдает только свой взвод. Когда он вступал в бой под Познанью, у него было 5 танков в подчинении, сейчас осталось 2, если считать с его танком». Пехотинцы выбрались из блиндажей и начали повторно занимать траншеи. Немцы же уже показались на горизонте. Ян увидел через триплекс силуэты их серых танков. Ехали они быстро, видимо, очень спешили доехать раньше, чем пехота успеет оправиться. На дистанции около километра немецкие ПЗКП и ВДВ-3 открыли беглый огонь из 50-миллиметровых орудий. На таком расстоянии они уже пробивают Вицкерс Медиум, а вот 40-миллиметровые КФ-2 Паундер имеют шанс пробить их броню только на дистанции до 600-700 метров. Преимущество окопа было несомненным, снаряды ложились в грунт вокруг, пролетали над башней, но не попадали. Под Познанью они наступали иначе, подумал Ян, внимательно наблюдающий за немецкими танками и следующий за ними пехотой. Ему пришла в голову мысль, что немцам уже и не надо относиться к ним серьезно. Это в самом начале они не были до конца осведомлены о боевых качествах войска польского, а сейчас уже все знают. Артиллерийский дивизион поддержал огнем, в чистом поле начали взрываться крупнокалиберные снаряды. Артиллерию сейчас берегли особенно тщательно, так как в первый день немцы показали, что бывает, когда не маскируешь каждое орудие. Как пересекут убойную дистанцию, сразу открывая огонь, приказал Ян. «Есть», — ответил наводчик. Когда немцы приблизились на убойную дистанцию, Харунжий Любик открыл огонь. ПЗКП и ВДВ-3 прямо по курсу получил бронебойный снаряд в башню, но не остановился. Любик засадил снаряд в нижнюю лобовую деталь, где располагается трансмиссия, повреждение которой остановило танк. Третий снаряд пришелся в верхнюю лобовую деталь. Только вот пробивать ее снаряд не должен, не хватит бронепробития. Это понял и Любик, который перевел прицел выше и поразил левую скулу башни. Первый, на сегодня, вражеский танк уничтожен, но их тут еще минимум 20. Артиллерия ПТО, размещенная за траншеями пехоты, присоединилась к обстрелу лишь тогда, когда вражеские танки пересекли отметку в 500 метров. Тут скорострельность была гораздо выше, поэтому немецкие танки начали часто искрить от попадания и рикошетов. И, тем не менее, немцы продолжали наступление. Ян посмотрел в стрелковое отверстие и увидел, что башня соседнего танка чадит черным дымом, а из люков выбираются члены экипажа. Это серьезное ослабление обороны, что не сулит ничего хорошего. Танк Шершевского подбит. предупредил Скрупский свой экипаж. Пехота немцев залегла за своими танками. До этого они перемещались группами, условно прикрепленными за каждым танком, в том же положении они и залегли. Только вот теперь они сильно отставали от незамедлившейся бронетехники, что открывало возможности для траншейных пулеметов. Росчерки трассеров перерезали мерзлое поле, собирая там неестественный урожай. Когда вражеские танки пересекли отметку в 300 метров, из траншеи в небо взметнулась зеленая ракета. Почти сразу же из леса открыл огонь хитрый план майора Богдановского, замаскированные там 5 орудий противотанковой обороны. Пока они обосравшиеся, 11 часов, ЗКП и ФДВ, 3, дал целеуказание наводчику Ян. «Есть», — ответил Любик, навел орудие и выстрелил по цели. «Снаряд готов», — отрапортовал заряжающий. «Есть попадание», — сказал Скрупский. 12 часов, рядом с ним, в башню, 2, они били прямо в левые борта немецких танков. Борта, как известно, имеют самое слабое бронирование. Это резко изменило боевую обстановку. В первые секунды были подбиты сразу 4 танка, а оставшиеся в строю резко изменили поведение. Они остановились и повернулись под острым углом относительно фронта. Таким образом, они увеличили вероятность рикошета при фланговом обстреле, а также незначительно усилили свою лобовую броню. Если бы они умели ездить ромбом, цены бы не было этим танкам, подумал Ян. Задние же танки повернули башни и открыли ответный огонь по ПТО. Воздух, услышал Скрупский откуда-то снаружи. Рядом засела пехота, которая смотрит за тем, что происходит на поле боя и над ним. Сквозь грохот боя стали слышны характерные сирены. А вот теперь это начинает походить на Познань, прислушался Ян к ощущениям. Точечно работала немецкая артиллерия, это значило, что польские орудия либо уничтожены, либо отведены в тыл. Да где это, в тылу, с горечью подумал Скрупский. По броне что-то с силой ударило. «Все целы?» – спросил Ян. «Заряжающий?» – «Цел». «Механик-водитель?» – «Цел». «Наводчик?» – «Цел». «Я тоже цел», – произнес Ян. «Вероятно, немец попал, но отрикошетило». ЗКП и ФДВ-4 утюжили траншеи из своих короткоствольных орудий, а польская пехота отстреливалась из противотанковых карабинов. Время противотанковых карабинов ДВЗ-27 уже давно прошло. Их бронепробития недостаточно даже для поражения танкеток, ведь на дистанции 200 метров они пробивают всего 10 мм стали, но с вооружения их никто не снимал, так как всегда есть шанс попасть в смотровую щель или заклинить башню. 2 часа, ПЗКП и ФДВ, 4, скоординировал Ян наводчика. «Есть», — ответил тот. «Мимо, курва мать», — выкрикнул Скрупский. «Повтори, верхняя полка на исходе», — сообщил заряжающий. «Перекладываю». Немецкая пехота подползла настолько близко, что уже сама начала применять противотанковые ружья. По башне Вицкерса Скрупского защелкали пули. Эти тоже не могут ничего сделать современным танком, но противотанковых ружей, в свое время, наделали столько, что просто жалко списывать. Любик поджег еще один танк, на этот раз ПЗКП и ФДВ-4, после чего прошелся по пехоте из спаренного с орудием пулемета. Несколько раз, для острастки, вражеских танков еще слишком много, чтобы тратить время на пехоту. Вражеские пикирующие бомбардировщики сбросили на лес зажигательные бомбы. «Сигнал», — сообщил заряжающий. «Красная ракета. Механик, задний ход», — приказал Скрупский. «Согласно плану, кто-то должен будет остаться на передовой, чтобы задержать врага, пока остальные отходят на основную линию». Но танков это не касалось. Оставлять танкистов смертниками – это слишком расточительно. В командирский люк кто-то с силой застучал. «Ты кто?» – удивился Ян. «Шершевский», – ответил визитер. «Запустите на место радиста». Скрупский открыл люк и сразу же прижался к стенке, чтобы пропустить нового члена экипажа. Его тезка, Ян Шершевский, протиснулся в башню, после чего ужом проскочил на свободное место. «Мне жопу подпалило», – пожаловался он, садясь на пол. «Остальные?» – спросил Скрупский. «Нет-нет», – ответил подпоручик Шершевский. «Там все, пехоту прижали, танков осталось пара-тройка штук, считая твой, надо выходить из боя. Была ракета, я как увидел, сразу к вам ломанулся из траншеи. А остальные твои где?» – ответил на это Скрупский. «Нет больше никого», – ответил Шершевский. «Двое в танке сразу все, а один в траншее остался». Танк начал медленно пятиться, на единственной задней передаче, позволяющей ехать со скоростью 2 км в час. Когда они скатились со всхолмья, Довбор развернул танк, Алюбик развернул башню назад. «Пехоту оставляем», — произнес заряжающий. «Да нет там почти никого», — ответил на это Шершевский. «Я только что был там. Прибавь ходу, на дорогу выезжай», — приказал Ян. «Нужно как можно быстрее занять оборону на основной линии». «Есть», — ответил подхорунжий Довбор. На полевой дороге танк развил около 40 км в час. Немцы стреляли вслед, но ни разу не попали, и так проблема куда-то попасть, а тут еще и движущаяся мишень. Основная линия находилась в 4 километрах от передовой линии и уже наполнялась отступившими подразделениями. Счастливчиков из пехоты эвакуировали на грузовиках, но по дороге Ян видел пехотинцев, отступающих пешком. Их было немного, и это, по сути, дезертиры, потому что они просто физически не могли обогнать танк после подачи красной ракеты. Глядя по сторонам, Ян искал другие танки, но не находил ни одного из своей роты. На линии уже стояли танки из 10-краткой кавалерийской бригады. Видимо, командование ставит на это направление все. Но это значит, что северное направление ослаблено, и если там прорвутся немцы, то оборона Конина сразу же падет. Скрупский не стал останавливаться, а его никто не останавливал. По танку видно, что он прямиком из боя и без боекомплекта и топлива. Они поехали дальше, в Конин, сразу направляясь на вокзал, приказал Скрупский, когда они въехали в черту города. Там поживимся снарядами и топливом, а еще танк осмотрим. На дорогах были заторы, население до сих пор эвакуировалось из города. В один момент Яну надоело жечь остатки топлива, и он приказал ехать по тротуару. Добравшись до вокзала, они со своим танком невольно присоединились к общей толчее. Гражданские стремились попасть на уже переполненные поезда. «Маршрут Канин-Варшава, дамы и господа», — саркастичным тоном провозгласил Ян Шершевский. «А вот нам хренушки. Займись делом», — сказал ему Скрупский. «Выбирайся из танка и разгоняй толпу. Нам срочно нужно на склады». От основной линии до города они ехали минут 20, но из пригорода до вокзала добирались еще столько же. «Снаряды есть?» — схватил Ян Шершевский интенданта за ворот. «Есть?» — спрашиваю. «Снарядов навалом, топлива дохера», — ответил тот. «Берите, что хотите. А вот еды и воды нет». «Вот сука», — с досадой ругнулся подхорунжий Довбор. «Если у вас найдется пара пачек сигарет, могу найти кольцо колбасы и две фляги воды», — сделал предложение интендант. «Все у тебя есть, мразота», — поморщился Довбор. «Неси», — вздохнул Скрупский и достал из планшета две непочатые пачки английских сигарет. Интендант сбегал за товаром, а Скрупский с экипажем занялся загрузкой боеприпасов. Шершевский сходил на топливный склад, где договорился о заправке танка. В городе эвакуационный хаос, но интендантская служба не спешит покидать свои посты. Бензин и снаряды они продавать не рискуют, за такое и пристрелить могут, а вот все остальное – запросто. Колбасу честно разделили, а воду разлили по личным фляжкам. Перекусив хоть чем-то, экипаж загрузил боеприпасы в танк, заправил его, после чего поехал обратно на основную линию. Приказа стоять насмерть никто не отменял. Глава 22. Любовники Кали. 28 февраля 1939 года.